все бы ладно, да без людей тоскливо. И то Василию покою не дает, воеводина дочь из мыслей не выходит. Думает, что она не по своей воле его подвела, а кто-нибудь разговор подслушал. Ну, Василий и жалел эту деваху. Теперь поди, взаперти сидит, да слезы льет, моя горюшенька. Тосковал, тосковал и надумал. Жив не буду, а вызволю ее. Лебеди видят, к дому Василия потянуло, головами покачивают. Ни к чему, придумал, ой, ни к чему. Но дорогу все-таки не загораживают. Воли, дескать, с тебя не снимаем, как хочешь. Когда Василий лодку в домашнюю сторону повернул, лебеди даже пособили ему. В один день лодку с самого верху до Чусовского городка довели. Посчитай, сколько на час придется. Довели Василия до знакомых ему мест, полоскались маленько, как простились. А сами одно наговаривают — клепанг, клепанг. Вроде наказ дают. Когда тебе надо, кричи нам. Поднялись лебеди, улетели. Остался Василий один. Гребтиться ему поскорее в город пробраться. Еле-еле потемок дождался. Даром, что время к осени, и темнеть рано стало. В городок попасть, чтобы караульные не видели, Василию привычно. Переметнулся через тын, где сподручнее, и пошел по городку. Идет спокойно. Ни одна собачонка не гавкает. Ну, недаром, видно, говорится, на смелого и собаки не лают. Хотел сперва Василий понаведаться к кому-нибудь из старых своих ватажников-приятелей, разузнать про здешние дела, да мимо родного дома как пройдешь. Любопытно Василию хоть через прясло поглядеть. Остановился он, постоял и чует, не так будто стало. Не по-старому. А в чем перемена, понять не может. Дай, думает, погляжу поближе. Перелез тихонько в ограду, походил в потемках-то. Живым вовсе не пахнет. Сунулся к дверям в сенке. Там крестовина набита. Никто, значит, не живет. Что за беда стряслась? Куда все подевались? Сел Василий на крылечко, задумался. В городке вовсе тихо, только все ж таки еще копошатся люди. То двери скрипнут, то кашлянет кто, слово какое долетит. И вот слышит Василий, близенько кто-то не то поет, не то причитает. «Лебедь ты мой, Васенька, где летаешь ты, где плаваешь? Поглядеть одним бы глазоньком, перемолвиться словечушком». Поет эдак, собирает разные девичи жалостливые слова про кручину свою лютую, да про злу разлучницу, как она насмеялась, угнала лебедя милого, загубила его батюшку родимого, милых братцев в беду завела. Слушает Василий. Про него песня сложена. Голос густой да ласковый. А кто поет, домикнуть не может. Тут другой голос слышно стало, вроде как мать заворчала. Опять ты за свое. Добрые люди спать легли, а ей все угомону нет. Про лебедя своего воет. Возьму вот закосу, не погляжу, чтоб сажень вымахала. Бесстыдница. Тут только Василий понял, кто песню пел. В близком соседстве росла долгоногая, да глазастая девчушка-хохотушка, Аленкой звали. Года на 4, а то и на 5 помоложе Василия, он и считал ее маленькой, а того не приметил, как из нее выровнялась девица, голову отдай, то мало. Ты еще вон какие песни складывает. Затихли голоса, и песни не стало, а все ж таки Василий чует. Не ушла Аленка из ограды, на крылечке сидит.

Носи, не забывай. Подивился Василий вещему девичьему сердцу, как она вперед угадала, что придет. Сам чуть не прослезился и говорит: не осуди, моя лебедушка, коли худо про меня сказывать будут. Худому про тебя, — отвечает, — не поверю. Сам тот худой для меня станет, кто такое о тебе скажет. Ясным ты мне к сердцу припал, ясным на весь век останешься. На том они и расстались. Ушел Василий, никому больше не показался. В скорости слух прошел. Появились на строгановских землях вольные люди. В одном месте Соленосов увели, в другом приказчика убили, его молодую жену из верхнего окошка выбросили, а дом сожгли. Дальше заговорили, поселились будто эти вольные люди в береговой пещере пониже Белой реки, и строгановским караванам проходу не дают. И вожаком будто у этих вольных людей Василий Кормщик. Строгановы, понятно, забеспокоились, чуть не целое войско снарядили. Тем людям, видно, трудно пришлось. Они и ушли. А куда? Неизвестно. Слуху о них не стало. А Василье в городке и поминать перестали. Одна Аленушка не забыла. Где-то лебедь мой летает, где он плавает. Сколь отец с матерью не бились, не пошла Алена замуж. Да и женихов у ней немного было. Она, видишь, хоть пригожая и на доброй славе была, а сильно рослая. Редкий из парней подходит ей в пару. А она еще подсмеивалась. Какой это мне жених? Ненароком сшибешь его локтем, на весь городок опозоришь. Так и осталась Алена одна век вековать. Ну, как обыкновенно, рукодельницей стала, ткальей да пряльей. По всему городу лучше ее по этому делу не было. Да еще любила с ребятишками водиться. Всегда около нее много мелочи бегало. Алена умела всякого обласкать, кого покормит, кого позабавит, кому песню споет, сказку скажет. Любили ее ребята, а матери прозвали Аленушку «ребячья радость», и как могли, ей сноравляли. Ну, годы, конечно, всякого заденут, малому прибавят, у старого из остатков отберут, не пощадят. Отцвела и наша Аленушка. Пресекаться волос стал, черную косу белой ниточки перевили, только глаза ровно еще больше да краше стали. К этой поре старые хозяева Строгановы все перемерли, на их место сыновья заступили, народу на часовой умножилось. Сибирского хана сын с войском нежданно-негадно на часовской городок набежал. Еле отбились горожане. По этому случаю старики про Василия вспоминали. Вот бы был наш Тимофеич дома, не то бы было. С позаранок бы он разведал про незваных гостей, и гостинцев бы им припас не столько. Напредки забыли бы дорогу к нашему городу. Дорогой человек по этому делу был. Зря его загубили. В скорости после этого слух прошел. К Строгановым поволжские вольные казаки плывут. А ведет их атаман Ермак Тимофеич. По всей Волге на большой славе тот человек. Не то что бухарские и других земель купцы его боятся, и царские слуги сторонкой обходят те места, где атаман объявится. И ватага у того атамана на отбор. У него, видишь, не было той атаманской повадки, чтоб на свою руку побольше хапнуть. Он и других к тому не допускал, по этому правилу и ватагу составил. Чуть кто неустойку окажет, того сейчас из ватаги долой. Нам, скажет атаман, с такой слабиной людей не надо. Как тебе ватага поверит, коли ты о себе одном стараешься? Иди на все стороны,